Шериф наверняка решил, что все мы тут сборище психов. Особенно когда Бинго самым серьезным видом предположил. Дескать, вполне возможно, Мэри обнаружила, что на самом деле он карлик 45 лет от роду, что обеспечивало ему или его матери веский мотив для убийства. А затем Валисия Икс тонко намекнула, что она, Пипс и Джеффрис могли поодиночке или вместе разделаться с Мэри Фейт, потому что та знала о секретном механизме в зеркале аптечного шкафчика и имела возможность шпионить за собраниями кулинаров. «Этот мужчина совсем забыл, что я беременна. Забыл, что я его жена и друг. Я попыталась была встать, но потом передумала». «Знаю». «По-твоему, я зря упомянула о пропавших ножах, поскольку из-за этого Эрнестина обмолвилась, что в арсенале трюков графа были и небольшие взрывы. Это, в свою очередь, побудило шерифа спросить, не думаем ли мы, что кто-то из отбывших кандидатов мог взорвать лодку, дабы отомстить кулинарам? Но, Бен, ведь именно это мы и ищем, мотив, который не имел бы отношения к Теоле. Элли, ты пробудила совершенно возмутительные подозрения. Как ты этого не понимаешь? Вроде бы не далее, как сегодня утром, ты же сам тревожился из-за пропавших браунов и пропавших ножей. Бен поднял подушку над головой и с силой бросил ее обратно на кровать. Естественно, меня беспокоят все обстоятельства, так или иначе касающиеся тебя, моей беременной жены. «Признаю, я слишком остро отреагировал. Но не забывай, Хендерсон Браун был здесь несчастен. Так ли уж невероятно, что его преданная жена согласилась уехать?» «И ни с кем не простившись?» «Ей было неловко. Что же до ножей, то кто-то просто пошутил, а теперь боится сознаться». «Нет, этот человек зашел слишком далеко. Никогда больше я не оскверню своим присутствием его постель. Никогда не заговорю больше с ним после того, как выскажусь». И, сделав шаг к кровати, я схватила подушку, сорвала покрывало и попятилась к окну. «Не подходи ко мне! Ты сам сделал свой выбор. Общество кулинаров для тебя важнее всего. Важнее жены, ребенка, важнее самой чести». «Что?» – взвыл Бен. «По-твоему, я злюсь из-за своих подпорченных шансов стать кулинаром? Ну так вот, ты ошибаешься!» И он стукнул кулаком по столбику кровати. «Я против того, чтобы моя жена совала нос в самое пекло расследования по делу об убийстве!» «Так это ведь ты сам лично сунул меня в это пекло! Я вообще не хотела ехать в Америку, помнишь?» Я наткнулась на стул и отфутболила его в сторону. «Какие шансы у Теолы Фейт, если каждому не имется дописать эпилог «Мамочке-монстру», чтобы приумножить шумный успех романа? Ах, если бы ты понимал! Но как тебе объяснить, что, возможно, я воспринимала бы все иначе, если бы не носила под сердцем нашего ребенка?» Стук дождя как-то изменился, стал тише. «Элли!» Бен коснулся моей руки, но я не видела его из-за пелены слез. «Я должна бороться за нее. Возможно, Теола Фейт пьяница. Возможно, она действительно совершила все эти ужасные поступки. Но такого она содеять не могла. Вчера вечером, перед уходом, она спросила, как там Мэри? И в голосе ее я уловила нечто похожее на любовь». Бен не ответил, ибо мы вдруг услышали крик. И звучал он иначе, нежели обычные вопли Джеффрис. «Когда так кричат, поневоле забудешь о том, что твой брак разваливается на части». Я с презрением отвергла предложение Бена посидеть в комнате, пока он сходит на разведку. Канули в лету времена, когда я считала, что беременность дает мне право на 9-месячное бесплатное членство в клубе бездельников. Мы вышли в коридор и обнаружили Эрнестину, поспешавшую в нашу сторону. Одной рукой она придерживала подол своего желтого платья, а другой сжимала длинный и страшный нож, который до одурения напоминал один из тех, что пропали со стены столовой. «Бинго, мамочка спешит к тебе! О, боже! Умеешь ты свести мамочку с ума от волнения!» Лицо ее посерело от страха. Влекомая материнской тревогой, она рывком распахнула дверь ванной комнаты. Мы с Беном хотели уже последовать за ней, когда увидели, как в одной из комнат напротив ванной торопливо протискиваются Валисия, Пипс и Джеффрис. Это была спальня Марджери Затсон. Через плечо Джеффрис я увидела открытое окно, развивавшиеся на ветру влажные занавески, мокрое пятно на полу, следы проникшего внутрь дождя. На небе сверкнула молния, и раскат грома заглушил мой вопль ужаса. «Марджери!» — вновь заорала я. Неужели это я подтолкнула отважную женщину к краю подоконника, чересчур я, рьяно, занявшись делом Теолы Фейт? Кровь моя застыла в жилах. Я отпихнула Валисию, даже не вспомнив о чувствах Бена. Возможно, Марджери всерьез сочла себя подозреваемой и испугалась, как повлияет ее арест на престарелую матушку. Никогда, поклялась я в душе, никогда не позволю, чтобы мой ребенок пережил из-за меня хотя бы секундное беспокойство или неловкость. Устремляясь к окну, я уже представляла, как увижу Марджери, распростертой на земле, с прилипшим к лицу кленовым листом. Страдала ли она? И много ли там крови? И смогу ли я когда-нибудь себя простить? Я едва не упала в обморок, когда Пипс отступил в сторону, и я увидела Марджери с побелевшим лицом, дрожащую мелкой дрожью в своей голубенькой полосатой пижамке, но абсолютно живую. Рядом стояла Валисия, прекрасное видение в нейлоне и гипюре. Джеффрис, вся в попельотках, вцепилась в рукав шофини. Марджери воздела трясущуюся руку и простонала. «Там кто-то есть под кроватью!»